а температура спадает. Не глядя, повернул шею, в которой каждая мышца болела так, словно ее застудили. Передо мной стоял Ломоносов. «Что ты тут?» — прохрипел я, не понимая, откуда он взялся. «Похоже, я начинаю бредить». «Артем Борисович, я с Володей к вам в гости. Он попросил глянуть вас. Получше стало?» Я точно видел, что Иван подсыпал что-то в воду, но, как уже упоминал, от этого человека опасности не исходило. Потому я спокойно выпил все, что он дал. Спустя полчаса это возымело эффект. Лихорадка ушла, но я был ослаблен борьбой с отравой и не смог нормально поблагодарить. Весь третий день я проспал и разлепил глаза с первыми петухами. Рядом сидел спящий Семен. Слюна стекала по его выбритому покрасневшему подбородку. Я толкнул камердинера ногой. «А? Что?» Пуча глаза, спросил он и поправил слуховой аппарат. «Жив, барин! Слава тебе, Господи!» «Принеси чё-нибудь. Во рту не росинки. Дома как?» Семен было ринулся на кухню выполнять поручение, но остановился и сжал кулак, будто что-то крошил в руке. Потом решительно повернулся ко мне. «Беда у нас, Артем Борисович. Феликс пропал». «Да вернется он. Всегда возвращался». «В том и дело, барин. Третий день. Ни слуху, ни духу», — качнул головой дед. Как бы он ни был предвзят к фальшивому целителю, но переживал за него. Я было хотел сказать, что он, наверное, где-то продает артефакты, но потом вспомнил, что дал ему поручение со сбором информации, и тут все сложилось. Поймали.